Этот младенец говорит угрожающе: «Сейчас темно сделаю», и закрывает глаза, уверенный, что сию же минуту и весь мир вместе с ним погружается во тьму. Вот и в сознании Сергея Владимировича Михалкова детский естественный солипсизм словно преобразился во вполне взрослую убежденность. Это они делали темно. Они, другие, попросту все. Так что ему, увы, увы, не оставалось ничего иного, как поступать точно так же. Поэтому, если по почти обязательной моде на покаяние приходится говорить: «Мне сегодня неловко за многие пассажи в моих публичных выступлениях того застойного времени», то тут же следует добавление, опять же прелестное по своей наивности: «Надеюсь, что делю эту неловкость со многими моими товарищами по работе в Союзе писателей, в Комитете по ленинским премиям, в Министерстве культуры СССР». Надеюсь. Понимать ли, что это надежда на участие сотоварищей в покаянии, или же облегчающая душу сознание, что все были поголовно в дерьме? Похоже, второй смысл не исключен. Чувствую ли я свою вину в том, что Пача шел на поводу у инстанций? Примечание автора. Расшифруем. То есть участвовал в травле Пастернака или Солженицына. Шел не один, а со многими вместе. Что замечательно, что по-своему очень умно. Могут ведь возразить: шел-то не просто вместе, а впереди и охотнее многих. Например, впервые это требование, примечание автора, лишить Пастернака гражданства и выслать его из страны, прозвучало на собрании Президиума Союза писателей 25 октября 1958 года из уст Николая Грибачева и Сергея Михалкова, поддержанная Верой Инбер. Елена и Евгений Пастернак в осаде. Или о Президиуме рассказывают, что там выступали не сквозь зубы, не вынужденно, а с аппетитом, со смаком, в особенности Михалков. Из записок о бане Ахматовой Лидии Корнеевны Чуковской. Запись сделана 30 октября 1958 года. Так что, глядишь, кто-нибудь злоязычный возьмет да и процитирует в укор Сергею Владимировичу те слова из «Дракона» Евгения Шварца, что я вынес в эпиграф этой главы. Что тогда? А ничего. Михалков имеет полное право ответить следующим образом. Дескать, коллега Шварц изобразил в своей трагикомедии персонажа в конец перетрусившего, такого, который ради спасения собственной шкуры готов отречься и от былого хозяина, и от всей своей прожитой жизни, в то время как я, признавая свои ошибки, совершенный, правда, со многими вместе, и не думаю стыдиться своего прошлого. Я служил государству, у нас же было государство. Работали честные ученые, честные преподаватели, честные военные, честные писатели. Вся лучшая русская литература 20 века создана в советское время. Настоящие писатели писали то, что хотели писать. Вот я хотел писать пьесы, и никто меня не останавливал, и меня награждали, и других награждали. Я был советским писателем, назвал он свою книгу. Смело мог бы добавить, был и остался. И хотя не всякое постоянство заслуживает уважения, это воспринимаешь, по крайней мере, с пониманием. Вдобавок и с любопытством, ибо самое-то, что ни на есть феноменальность Михалковского феномена в тех условиях, при которых подобная цельность, если подобная сыщется, осталась цельностью, вернее, даже стала ею в степени наивысшей. В посмертно вышедшем дневнике Юрия Нагибина книги «Остро наблюдательной и уникально злой» есть запись за октябрь 1983 года, когда Андрей Михалков-Кончаловский еще собирался ставить фильм о Рахманинове по Нагибинскому сценарию, но уже примерял на себя участь эмигранта. Интригам вокруг этой истории нетривиально для тех лет и посвящена запись. Странный звонок Сергея Михалкова. Смысл звонка в том, чтобы я канителил как можно дольше со сценарием. Видимо, тянуть надо около 2 лет, чтобы его успели переизбрать на съезде писателей. С сыном-беглецом он провалится. С сыном, работающим над новым фильмом, да еще о Рахманинове, спокойно пройдет. И так далее, и тому подобное. Но оставим в стороне частности, как и дающие себя знать издержки темперамента автора дневника. Мне дальнейшее вообще кажется подобием притчи или хотя бы моделью той ситуации, которую для себя обустроил и обжил Сергей Михалков. Словом, Нагибин ответно звонит ему и сообщает о благоприятном решении мосфильмовского начальства дать Андрону постановку без всяких предварительных условий. Прекрасно, но реакция папы Шульца была непонятна. Он стал разговаривать, как пьяный конюх, с матом в адрес шалуна сына, его парижской семьи и так далее. Это было совсем не похоже на первый сдержанный и любезный разговор. Алла догадалась потом, что все это предназначалось для других ушей, ведь я звонил к нему на дом. Мат выражал его гражданский пафос и вместе давал выход восторгу. «Пусть ставит настоящий фильм, мать его, а не всякое говно! Что он там навалял в рот его так, какую-то видовуху сраную? Хватит дурить, работать пора, не мальчик, в нос, в глаз, в зад, в ухо его. Это все о блудном сыне». Задумаемся. Как помним, Николай Робертович Эрдман начал и бросил, не написал, комедию о двуличии и двуязычии общей жизни, когда люди, уходя с работы, из коллектива, начинают разговаривать совсем на другом языке. Эта схема, снова скажу, общего общественного существования и далеко не то же в лично-индивидуальной ситуации Михалкова. Позволено ли мне выступить также с личным, почти домашним воспоминанием? Однажды, один-единственный раз, мне случайно пришлось оказаться за именинным столом в компании с Сергеем Владимировичем. То есть случайно там оказался именно он.